Когда она вновь устроила его в постели, он высказал желание, чтобы она осенила его крестным знамением. «Сам я не могу пошевелить уже и левой рукой». Но когда ты осеняешься крестом или осеняешь им предмет, какой хочешь оградить его благодетельной силой, помни, откуда пошло его священное значение, и не забывай, что лишь через муки и смерть Спасителя приобрел этот символ славу и силу. Симон вспомнил, что слышал, как кто-то однажды читал эти слова. У него не было привычки предаваться размышлениям, когда он творил крестное знамение, ставил знак креста на дверях своего дома или другое, принадлежащее ему собственности. Смерть застала его врасплох, и он чувствовал, что не готов к тому, чтобы покинуть юдоль земную, и утешался тем, что хотя бы успел, насколько было возможно, приготовиться к исповеди и получил последнее причастие. Рамборг. Но она еще так молода. Быть может, она будет счастливее за другим человеком. Его дети. Господь не оставит их своим покровительством. А Гюрт будет разумно и преданно печься об их благополучии. А в остальном надо предаться на волю Господа, который судит человека не по его прегрешениям, но по своему неизреченному милосердию. Среди дня в усадьбу приехали Сигрид, дочь Андреса, и Гейрмюнд из Крюки. Симон потребовал тогда, чтобы Кристин немного отдохнула. Она и так слишком долго, не смыкая глаз, ухаживала за ним. «А подле меня вскоре станет тошно находиться», — добавил он, силясь улыбнуться. Тогда у нее вырвалось громкое короткое рыдание. Она наклонилась и вновь поцеловала измученное тело, которого уже коснулось тление. Симон снова затих. Лихорадка и боли мучили его теперь гораздо меньше. Он лежал и думал, что ему уже, видно, недолго ждать избавления. Он сам удивлялся тому, что повел с Кристин такой разговор. Он собирался сказать ей совсем другое, но он не мог говорить иначе, и порой он почти досадовал на себя за это. Однако теперь уже в скорости Антонов огонь дойдет до сердца. Сердце мужчины первым пробуждается в материнской утробе и последним затихает в его смертный час. Теперь оно вскоре затихнет в нем. К вечеру он впал в забытье. Несколько раз у него вырывались такие страдальческие стоны, что у тех, кто их слышал, сжималось сердце. Но иногда он тихо посмеивался и, как показалось Кристин, повторял собственное имя. Однако Сигрид, которая сидела, склонившись над самой постелью, шепнула ей, что он, должно быть, вспоминает их двоюродного брата, с которым Симона связывала в детстве закадычная дружба. К полуночи Симон затих и, казалось, забылся сном. Тогда Сигрид уговорила Кристин прилечь на вторую кровать, находившуюся в горнице. Кристин проснулась от суеты вокруг. Был предрассветный час. Она поняла, что началась смертная борьба. Симон потерял речь. Но по его глазам она прочла, что он все еще узнает ее. Потом зрачки его внезапно сверкнули сталью и закатились. Но и после этого из горла Симона некоторое время вырывался хрип, он еще жил. Священник читал отходную над умирающим. Обе женщины сидели у кровати, и все домочадцы столпились в горнице. Наконец, незадолго до полудня, Симон испустил дух. На следующий день в форму прискакал Гюрдарре. По дороге он загнал лошадь. Он же в Брейде не узнал о смерти брата, так что вначале довольно хорошо владел собой. Но когда сестра с рыданием бросилась к нему на шею, он прижал ее к себе и сам расплакался, как ребенок. Гюрт сообщил, что Рамбург, дочь Лавранса, лежит в Дюфрине с новорожденным сыном. Когда Геуте, сын Эрленда, явился к ним с вестью о болезни Симона, Рамбург громко крикнула: «Я знаю! Симон умрет!» и тут же упала на пол в родовых схватках. Ребенок появился на свет на 6 недель раньше срока, но они надеются, что мальчик останется в живых. В форму была устроена пышная тризна в честь Симона, сына Андреса. Его похоронили вблизи хора в церкви святого Улова. Жители долины с одобрением отнеслись к тому, что Симон выбрал себе это место упокоения. Древний род владельцев форму, мужская ветвь, которого иссякла со смертью Симона, сына Семунда, пользовался когда-то почетом и властью в округе. Астрид, дочь Симона, вышла замуж за богатого человека. Ее сыновья носили звание рыцарей и заседали в королевском совете, но редко наведывались в родные края, где находилось родовое имение их матери. И когда ее внук переехал сюда на постоянное жительство, обитатели поселка увидели в этом как бы залог возрождения древнего рода. Они очень скоро перестали относиться к Симону, сыну Андреса, как к пришельцу, и искренне скорбели о его безвременной смерти, потому что Симон дожил всего лишь до 42 лет. Недели шли за неделями, и Кристин в сердце своем готовилась передать Эрленду последние слова покойного. Она знала, что выполнит свое обещание, но оно было ей в тягость. Меж тем дома множество дел требовало ее присутствия, и она каждый день находила новый предлог для отсрочки. На Троицу в форму возвратилась Рамбург, дочь Лавренса. Детей она оставила на время в Дюфрине. «Они здоровы», — ответила она на вопрос сестры. Обе девочки неутешно оплакивают отца. Андрей слишком мал, чтобы уразуметь, что произошло, а самый младший — Симон, сын Симона. Чувствует себя хорошо, и все надеются, что он выровняется и будет здоровым ребенком. Рамбург несколько раз приходила в церковь и на могилу мужа, но больше никуда не выезжала из своей усадьбы. Зато Кристин навещала молодую женщину так часто, как только могла. Она теперь очень сожалела, что совсем не знает своей младшей сестры. Та выглядела совершенным ребенком во вдовьих одеждах. Юное тело казалось особенно хрупким в тяжелом темно-синем платье. Худое, пожелтевшее личико с острым подбородком выглядывало из-под полотняной повязки, поверх которой Рамбург носила черное шерстяное покрывало, не спадавшее жесткими складками от затылка почти до пят. А из огромных, обведенных темными кругами глаз смотрели черные, как уголь, расширенные зрачки.